князь Серебряный Оболенский одарил Зверева долгим взглядом из-под лобья и начал пробираться в задние ряды. Андрей ухмыльнулся. Получилось, что его стараниями представитель древнего рода отправляется в далекий гарнизон под начало двух безродных бояр. С точки зрения законов местничества, позор хуже некуда. Отныне этим назначением его потомков еще лет 300 тыкать станут. Хоть вешайся, лишь бы конфуза избежать. Но и поперек царского приказа не попрешь. Иначе запросто можно со своими поместьями в разные стороны разойтись. В общем, бедняга крупно попал. — А ты, Андрей Васильевич, вижу, из Ивангорода прямо сюда, с докладом, — окинул Зверева критическим взглядом государь. — Мыслю, загнал ты себя изрядно, посему на пир тебя приглашать не стану. Ступай, отдохни, выспись, сил наберись, ты мне еще понадобишься. — Припасы для крепости надобно закупать, — попытался добавить Зверев. Но правитель небрежно отмахнулся. «Ступай!» И вернулся к прерванной беседе с иноземцем. Князь поклонился, под насмешливыми взглядами думных бояр направился к выходу. Когда его пальцы уже коснулись ручки двери, царь вдруг спохватился. «Постой, Андрей Васильевич! Я совсем запамятовал. Отдыхать-то тебе и негде. Нет у тебя крови в Москве. Не скажи по пустелым дворам тебя, как понадобишься. Алексей Федорович, барин Адашев, помню, после смерти бабушки моей, княгини Анны Глинской, дом ее возле Успенского собора казне остался. Ныне дарую этот дом князю Сокольскому и детям его отныне и до века. Сегодня же дарственную составь. Теперича моя душа спокойна, князь, не потеряешься. Отдыхай. Успенский собор? Зверев вздрогнул, как от удара, и даже забыл поблагодарить царя за щедрый подарок. В самом центре Москвы хоромы, в десятке дворов от князя Воротынского, на две улицы ближе к Кремлю, нежели дворец дьяка Ивана Кошкина. Он что, знает? Но Иоанн уже отвернулся, явно довольный растерянной физиономией князя Сокольского. Почти прогнал и вдруг одарил. Шутник! Успенский собор. Место, где он встречался с хитрой Ксенией, где его впервые одарила своим взглядом очаровательная ласковая Людмила. Андрей прислушался к себе, но в душе не дрогнула ни единая струнка. Отворотное зелье действовало надежно и бесповоротно. Сам варил с чувством и старанием. Против такого не устоять. Выйдя из дворца, он сунул чужому холопу, что держал коня, новгородскую чешуйку, взял скакуна под усцы, выбил из Кремля. За рвом, что зиял на месте будущих мавзолеев почетного кладбища, Андрей поднялся в седло, широким шагом добрался до белоснежного храма и привстал в стременах, глядя на развалины, что начинали с угла площади. Ё-моё! Так вот где старая Ксения себе приют нашла! Ничего себе подарочек! Частокол, огораживающий двор, повалился в нескольких местах, открывая лазы шириной в 2-3 локтя. Перед воротами и калиткой за несколько лет нарос вал грязи, в котором намертво усохли створки. Улочка, в которую водила его нищенка, на самом деле была щелью между покосившимися сараями и еще прочным тыном. «Весело!» Князь спешился, ведя скакуна на поводу, он протиснулся через один из проломов на заросший лебедой двор, пробрался по узкой тропке ближе к крыльцу, огляделся с высоты. Жердяные постройки по правую руку недавно пережили пожар, и теперь от них осталось только несколько обугленных стен. Бревенчатый амбар огню не поддался, но остался без кровли, только стены. Слева сарайчики местами покосились, местами обвалились полностью. Кое-где через широкие щели в стенах наружу лезли жесткие ветки малины. «Кто тут лазит?» — неожиданно крикнули Зверева из разбитого окна. «Ару, брысь отсюда! Сейчас стрелу пущу!» «Язык придержи!» — посоветовал Андрей. «Не то отрежу!» «Тут добро царское!» — караул крикнул. «В раз на перекладине вздернут!» «Больше не царское!» — тихо ответил князь. «Теперь уже мое. Давай вылазь, кто таков?» Ему никто не ответил. Андрей решил было, что неизвестный обитатель дворца сбежал. Однако через минуту приоткрылась входная дверь. На крыльцо вышел седой сгорбившийся мужик с перепутанной клочковатой бородой в латанной-перелатанной серой полотняной рубахе и таких же штанах. В руках он тискал войлочную тафью. «Прости, боярин, за дерзость, я тут добро хозяйское стерегу». «А хозяина не узнаешь?» — хмыкнул Зверев. «Кто таков?» «Ярыга я, княжеский боярин Еремей, при дворе жил, за воротами доглядывал, за порядком, да скотиной, воду там поднести, солому постели». «Не боярин, а князь Сокульский, Андрей Васильевич», — поправил его Зверев. — «Ты тут один?» — «Не, княже, еще Соломея тут. Остальных побили, а мы спрятались. Идти некуда, вот и остались пока. Соломея, она с рожей, оспой, поедена. Хоть и молодуха, не берет никто. Зато подают, хорошо, так с тех пор и живем. Побираемся да за хозяйством приглядываем». «Незаметно, что это ваших стараний, Еремей». «Да, княже, что в одни руки-то сделаешь? Да и самим кушать надобно, а коли лезет кто, прикрикну, они и бегут. Стражу позвать могу. Дом-то казни отписан. За царское добро они...» «В ухо дать?» — ласково поинтересовался Андрей. «Ой, прости, княже, запамятовал». Сложился пополам ярыга. «Твой дом, твой!» «Коня прими, расседлай. Поставить есть куда?» Слуга замялся, причмокивая губами. «Понятно. Ладно, напои, ноги спутай и пусти траву щипать. Чего не кошено вокруг?» «Да чем косить, княже? Все растошили, да тарье проклятое, тати бессовестные! Опять же нет хозяина, ничто и не деется». Андрей вошел в дом, постучал кулаком по бревнам ближней стены, ничего не услышал в ответ, двинулся дальше, повернул налево, по серому от пыли коридору с выбитыми в торцах окнами. Все двери в комнаты были распахнуты, виднелись, где распахнутые сундуки, где опрокинутые комоды и бюро, где разбросаны щепы и обрывки какой-то рухляди. «Как Мамай прошел! Ой-ё!» Он хлопнул себя по лбу. «Как же я забыл! Княгиня Анна Глинская, царская бабка! Ее перед вторым покушением шуйские в колдовстве обвинили в том, что пожар московский сотворила. Вот толпа старушку-то и растерзала. Заодно, само собой, челядь здешнюю побила и дом разграбила. Тогда все понятно.